Глава 13. Веселое пограничье. На триумфальное возвращение, точнее, прибытие в городок Латхал, я не рассчитывал. По дороге расспросил Ахбея и понял, что контакты с местным отделением братства лучше свести к минимуму. При громком названии это обычная контора наемников, пользующаяся поддержкой властей. Почему, не знаю, и меня это не очень волнует. В остальном обычные контракты на сопровождение караванов, реже истребление чудовищ. Я бы сказал, много реже. Только если отвертеться не удается и рассматривается руководством братства как неизбежная жертва ради привилегированного положения. Жертва в буквальном смысле слова, так как бароны пограничья хоть и имеют опыт борьбы с порождениями пустыни и пустоши, но гибнут при этом совсем нередко. Следует отметить, что гибель светоносных рыцарей является основанием подключения к решению проблемы регулярных войск. Так что совсем бесполезным братство назвать нельзя. А вот отношение руководства к новичкам, или, как их тут называют, послушникам, ниже всякой критики. Как к мясу. Денег платят мало, ютятся Ахбей с сотоварищами впятером, даже не в казарме, а в одной общей комнате в здании братства. Еда, ремонт доспехов и оружия за свой счет. Если бы заказчики не подкармливали, было бы совсем плохо. А так перебиваются, надеясь сделать карьеру. Полноценные рыцари живут весьма неплохо и уважаемы в обществе. В результате, по приезде в город, отправился я не в представительство братства, как Ахбей, а устраиваться на постой в местную гостиницу. Ну ее нафиг, романтику общежития. И не нужно мне, чтобы в моих вещах посторонние копались. Наверняка проверяют не соседи, так начальство. С деньгами у меня пока проблем нет, а гостиница, равно как и еда в ней, оказались с весьма умеренными ценами. Раза в три ниже столичных. Мыльня наличествовала, и услуги прачки можно было заказать. Конюшня тоже ладная. В общем, сервис меня вполне устроил. Выбрал себе номер, в котором для вещей постояльца был поставлен большой окованный железом сундук. Вроде того, что я сам к себе в номер в запортале ставил. В него все ценное и сложил. Только теперь я с замками хитрить не стал, а аккуратно, но намертво приварил крышку с помощью заклинаний, текучесть камня и сплав. Так что даже если кто и полезет в него со своим ключом, все равно не откроет. Тут все ломать надо, а до этого, надеюсь, не дойдет. Вот поход в представительство братства не порадовал. Хотя ничего хорошего я не ждал, так что сильно разочарован не был. Младший командор Вакра оказался там не самым главным. Был еще командор Бейбер, лет 40, толстый и еще менее приятный в общении, чем его заместитель. Слова цедил через губу, зато сразу же попытался отправить меня на новое задание. Рядом с другой деревней, на севере, со стороны пустоши, крестьяне боятся в поля выходить, так как там кого-то страшного видели. Подробностей ноль. Но, судя по тому, как лихо в предыдущей деревне разделывали туши быков, местные крестьяне зря паниковать не будут. Что-нибудь не особо опасное лучше сами оприходуют, чем деньги на светоносцев тратить. Деревня не особо далеко, так что согласился съездить. Естественно, не на ночь, глядя, а завтра. За что был облит презрением и был вынужден выслушать нравоучительную агитку о том, что рыцари, несущие свет, несут его всегда, а не тогда, когда им удобно. Хотелось этого Бейбера послать, сам-то предпочитает нести свет, никуда не выезжая, даже заготовил фразу, что готов выполнять свой долг с ним на пару, во сне, но решил пока не конфликтовать. Да и шутка какая-то двусмысленная получается. И про нравы в братстве я ничего не знаю. Тамплиеров же в повальном мужеложстве обвиняли. В общем, ворчание начальника принял к сведению, сообщил, что утром подойду готовым к походу, и пошел обратно в гостиницу. Кажется, командор мне что-то вслед пытался высказать, но я не слушал. Утром выяснилось, что ехать мне предстоит на пару с тем же Вакрой, который теперь, правда, откровенного хамства себе уже не позволял, иногда поглядывая на меня с опаской. Видимо, умерщвление мною трех гигантских быков произвело на него впечатление. Но при этом он все равно неоднократно высказывал в дороге мысль, что без его контроля я опять дел наворочу. Такие шкуры крестьянам оставил. В этой деревне действительно оказалась тварь из пустоши. По тем местам речка какая-то протекала, вроде как с истоками в диких местах. Вот по ней и добралась до людских хозяйств довольно симпатичная черепаха размером с носорога. И теперь жрала все, до чего дотянуться смогла. Скот-то от нее отогнали подальше, да и коровы с овцами сами находиться рядом с этой рептилией не желали. А вот капуста со свеклой ног не имели и теперь активно ею уплетались. Ладно, что тянуть. Взял копье на изготовку и с воинственным воплем погнал коня на эту зверюшку. Сам при этом наигрывая сначала извлечение жизни, а потом и поглощение жизни. Как я и надеялся, когда черепахе поплохело, она инстинктивно втянула голову и лапы в панцирь. Да так и сдохла. Подъехал, постучал по ней для вида копьем. Естественно, панцирь не пробил. Отверстия, куда голова и прочие конечности убрались, тоже костяными щитами прикрыты. У черепахи для этого специальные нашлепки были выращены. На голове, можно сказать, шлем, на лапах и хвосте мини-щиты. Стал созывать крестьян. «Напугал я вашу черепаху, говорю, теперь она сутки не высунется. Так что обкладывайте ее дровами и жарьте, она довольно вкусная. Сомнение народа, не выскочит ли она, когда жарко станет, отмел. Если голову высунет, я ее сразу копьем проткну. Оно у меня тоже из пустоши. Но думаю, что так сдохнет. Рептилии твари глупые и упрямые. Будет только плотнее дырки затыкать, пока не зажарится». Действительно не выскочило. Было бы странно, если иначе. А дальше Вакра отчаянно ругался с местным старостой, заодно и на меня орать пытался. Дело-то сделано, а деньги еще не получены. Слабая позиция. И панцирь такой хрен до города довезешь, его ни одна телега не выдержит. В общем, братству сплошные убытки. И во всем опять я виноват. Не нравится мне такое отношение. Впрочем, плевать мне на них. Я к братству примкнул, чтобы из столицы незамеченным выехать. А дальше наши дороги совпадают только до тех пор, пока идут по древнему пути в сторону Пурка-Тураяса. Так что заказы в окрестных Атлатхала-деревнях я выполняю только до формирования первого же каравана в нужном мне направлении, после чего примыкаю к нему. Вернулись мы опять ночью. Так что я сразу отправился в гостиницу, а Вакра в резиденцию братства. По дороге он несколько раз начинал было меня опять доставать, но почти сразу же сам прерывался. Все-таки мозги у него имеются, или чувство самосохранения. Неожиданно для себя застрял я в Латхале довольно надолго. Никакие караваны через пустошь в пограничье не спешили. Зато в окрестных деревнях и в деревнях вокруг ближайших городков всякой пакости хватало. В результате в гостинице я ночевал хорошо, если одну ночь из трех, а на выезды стал менять лошадей, чтобы никого не загонять и не дать застояться. Похоже, светоносцы все неприятные заказы, накопившиеся за довольно приличный промежуток времени, на меня спихнули. Остальные же теперь только сопровождением караванов промышляли. Но так как ни один из них в нужном мне направлении не шел, я и не возражал. В напарники мне стали давать кого-нибудь из послушников, всякий раз разного. Как проговорился один из них, Бейбер подбирал, кого бы из них можно было в младшие командоры произвести. Критерий, кто больше денег привезет. О моем повышении речь ни разу не заходила. Но я и не намекал на это, хотя и работал больше всех, постоянно напоминая себе, что я тут временно. Отношения со светоносцами у меня установились, скажем так, рабочие. Держал всех на дистанции. Не хамил, но и в разговоры не вступал. А если кто начинал проявлять навязчивость, немного придавливал трансляцией эмоций. Одна радость. За это время все-таки еще две бусины засветились. Так что по пути Силпина я уже 34 заклинания выучил. Одно, как я и ожидал, разделение, обратное к объединению, то есть разделяет артефакт на части. Не физически режет, а позволяет работать с его частями по отдельности. Полезно. Мне бы его на стенах под архивом попробовать. Тогда бы все записанные на них заклинания выделил. Хотя есть идея. Я же там мелодии со стен тупо зазубрил. Вот если их теперь на какой пустой артефакт наложить, а потом разделение применить, возможно, и разобрался бы. Только где взять заготовку под артефакт, способную такую сложную мелодию вместить? Да и не факт, что получится. Все-таки заклинания на стены наверняка по очереди накладывали. Они объединяли разные артефакты в один. Так что исследования пока отложу. Второе заклинание оказалось одновременно многообещающим и совершенно непонятным. Голем. И все. То есть что-то, артефакт, наверное, можно обозвать големом. Своих свойств он при этом не меняет. Наверное, их ему позже задавать надо. Впрочем, сказать, что от заклинания на данном этапе никакого толка не было, тоже неправда. У меня в багаже все-таки один голем валялся, каменное ядро, которое я еще в пустыне подобрал. Так вот, одним из наложенных на него заклинаний как раз и было голем. Остальные так и остались непонятными. Но именно это я теперь сумел выделить из мешанины звуков. Остается надеяться, что будет продолжение. Одним утром я по заведенному порядку явился к представительству братства и обнаружил, что во дворе Бейбер построил перед собой чуть не весь личный состав и по-отечески их напутствует. С потрясанием кулаков перед носами и обещаниями смертных кар, если подведут. Мешать ему не стал. Подождал в сторонке, но когда представление закончилось и все младшие чины потянулись со двора в сторону своей казармы, остановил Акбея и спросил, что тут происходило. «Да враг Хигарки нас посылает караван сопровождать. А это, между прочим, через пустошь идти. Да и в пограничье никакого порядка нет, сам знаешь». «Враг Хигарки? Так ведь это же один из городов на древней дороге по пути следования в Пур-Катураяс. Латхал, Махеджа-Даро, Ракхигарки, Джалавера, а потом уже и замок последнего Индрасура». «Эй, командор!» — повысил я голос. «Почему караван в Ракхигарке без меня идет? Я же тебе говорил, что хочу по древней дороге проехать». «Потому что ты в Ари едешь прямо сейчас!» Если я просто повысил голос, то Бейбер орал, брызгая слюной. «Это еще почему?» «Потому что я так решил». «А меня спросить?» «Ты вообще послушник, свое мнение можешь себе в задницу засунуть. Обойдешься. Тебе что старшие сказали делать, то исполнять должен. Бегом!» Вопль на меня впечатление не произвел. То есть произвел, но резко отрицательное. «Терпеть не могу, когда на меня орут. И никому этого делать не позволяю. И не уподобляясь всяким там крикунам». Так что ответил максимально спокойно. «Нет, так не пойдет. Как со всякой хренью биться, так это я. А как в интересные мне места съездить, так обойдешься». «Я тебя о своем желании давно предупреждал. Ты должен был учесть. Кстати, я тут уже больше месяца контрактов целую кучу выполнил, а денег ни разу не видел. Почему?» «Потому что ты еще за украденные шкуры от Хигакаго не расплатился. Только и умеешь, что копьем своим махать. А деньги считать мне за тебя приходится. Вот поэтому ты и поедешь в Вари. Это не обсуждается». «То есть я тут ношусь, высунув язык по всей округе, монстров бью, да еще и должен остался. Сам теперь в свою Вари езжай, жир растрясешь, а заодно, может, и деньги считать научишься». Толстяк кинулся ко мне и даже схватил меня за грудки. Совсем о дисциплине забыл! В карцере сгною!» Это он зря. Драться я никогда толком не умел, поэтому ткнул его кулаком в скулу, скорее для виду, обозначив удар, что называется, но при этом сыграл ему неловкость. Так что навзничь он грохнулся от заплетшихся ног и закопошился в пыли, пытаясь встать. Неудачно. Теперь не только затылком, но и носом приложился. Я содрал с груди бляху братства. Сам себе в задницу свою бляху засунь. Выхожу я из вашего вертепа. От души размахнулся и... передумал. Просто убрал бляху в карман. Зачем добром разбрасываться? Вдруг еще пригодится. Послушники вроде и двинулись в сторону начальника, но поднимать не спешили, с интересом наблюдая, как он кувыркается, отшибая себе то одно, то другое. Что характерно, на меня никто не кидался. Эк ему на кулу врезал, без замаха, а как командора повело. Гляди, гляди, интонации были разные, от мечтательных до азартных, а вот сочувствия заметно не было. «Ладно, потом его поднимите», — отвлек я их от интересного зрелища. «Так где караван в Ракхигарке собирается? Я с вами поеду». «Он уже у южных ворот стоит, после полудня отходит», — ответили сразу несколько голосов. «Похоже, определенный авторитет я тут все-таки приобрел, раз послушники такому попутчику искренне обрадовались». Я вернулся в гостиницу, собрался и выехал из города вместе со всеми лошадьми и багажом беспрепятственно. Интересно, командор Бейбер еще в себя не пришел или решил не связываться? Караван был большой. Охраны в нем тоже хватало, так какой-то из организаторов с меня еще и деньги за проезд захотел взять. Бляхи братства на груди у меня не было, а остальные светоносцы еще не подъехали. Сначала хотел было возмутиться, а потом решил, зачем мне это. Качать права, чтобы потом плестись со скоростью самой медленной повозки и пыль глотать. А еду я себе как-нибудь и сам приготовлю. Сделал всем ручкой и поехал вперед в одиночестве. Когда караван, который так еще и не отправился, скрылся из виду позади, достал из багажа налобную повязку, отобранную в свое время у Махана. Так что теперь я маг первой ступени. Не так много, но определенный уровень владения заклинаниями гарантирует. Повязка не моя, но самозванцем себя не чувствую, так как заведомо могу больше. И если кто захочет проверить, заклинания я буду использовать без оглядки на конспирацию. Но не думаю, что найдутся желающие. Даже если тут встречаются разбойники, их цель — грабеж, а не самоубийство. Как ни странно, разбойники на дороге мне попались. Уже на границе пустоши и пограничья. Не совсем, чтобы разбойники. Какой-то барон из пограничья решил пошлину за проезд собирать в виде самого ценного, что караван с собой везет. Но заслон поставили довольно хилый, всего десяток дружинников. Большинство отдыхали на обочине, но трое было сунулись меня задержать. Осадил их порыв страхом смерти, а наиболее рьяному еще и боль сыграл. Остальные сразу стали очень вежливыми. В принципе, ничего плохого они мне не сделали, так что поговорил с ними вполне миролюбиво. Даже рассказал, что где-то в 2-3 днях пути за мной идет большой караван из Латхала. Но их хилых сил пощипать его совершенно точно не хватит. Десятник меня даже поблагодарил за информацию и срочно куда-то послал пару бойцов, думаю, за подкреплением. Моральных терзаний я при этом не испытывал. Наоборот, даже настроение немного улучшилось. А вот нечего было караванщикам с меня деньги за проезд требовать. А сам переезд через пустошь прошел как-то даже скучно. Не скажу, чтобы она как-то особо выделялась. Пейзаж стал каким-то каменистым. Собственно, поэтому я и заподозрил, что выехал из обычных земель. Растительности мало. Возможно, она генно-модифицированная, но я в ботанике почти полный ноль. К тому же почувствовал, что в воздухе разлита манна. Жиденько, но самочувствие мое улучшилось. На всякий случай проверил, стали ли звучать мои яйца-артефакты. Стали. Значит, правильно я магический фон почувствовал. Точно. пустошь. Но путешествие продолжилось обыденно. Никто меня съесть не пытался, и вообще ничего крупного мне на глаза не попалось. Кроме скал. За ними при желании мог хоть полк огров затаиться, но проверять я не ездил. Зачем лошадям ноги ломать? И вообще, зачем мне огры нужны? Зато могу точно сказать, что местные растения горят в костре самым обычным образом. Разве что все сильно колючие. Но это и в обычных местах не редкость. Наличие магического фона, больше нечему, сослужило мне добрую службу. Пока ехал, дней 10 переход занял, последовательно загорелись еще две бусины. Когда первым заклинанием оказалось «стоять», я слегка прибалдел. Явная команда, только кому? На лошадь не действует. Да ни на что не действует. Но после второй бусины поворот, все стало понятно. Это команды управления големом. Что-то вроде программы получается. Только мало еще этих команд, чтобы что-нибудь осмысленное из них сформировать. Что же, осталось дождаться бусин с остальными командами. Была у меня еще мысль опробовать, наконец, в качестве заклинаний мантры из Астровидье Шастрике. Но я не рискнул. Напевал, мычал их только звуком, а не магией. Не знаю, было ли это только в моем воображении, или я действительно стал немного лучше разбираться в магии, но некоторые из мантр стали вызывать у меня вполне определенные ассоциации. Иногда я даже мог это обосновать. Например, одна мелодия явно перекликалась с известными мне заклинаниями «Поглощение жизни» и «Замена сути». Если я правильно понял, то смерть всему живому вокруг это заклинание принесет обязательно. Откуда-то возникло название «кольцо праха». Плюс возникло устойчивое ощущение какой-то грязи, как будто я поглощение жизни применил к Маакаре, творению некроманта. Знаю ведь, что не применял ничего, но все равно остановился на привал и некоторое время исполнял гимн света. Полегчало. Но пробовать исполнить это заклинание по-настоящему я не стал. Противно. А вот другая мантра вызывала ассоциации, которые иначе как полный писец не назовешь. Жуть какая-то. В отличие от предыдущего заклинания, никакой грязи, ассоциации с чистым пламенем, но при этом что-то настолько жуткое, что до костей пробирает. И нет уверенности, что сам при этом уцелеешь. От еще одной мантры веяло таким холодом, что никаких ассоциаций, кроме абсолютного нуля, у меня не вызывало. Но других вредных последствий вроде не было, так что я даже почти решился его попробовать, но вдруг отчетливо понял, что не потяну. Для него такой поток энергии нужен, что я себе все каналы порву, но, скорее всего, так и не осилю. Откуда возникла такая уверенность, я не знаю, но, сами понимаете, рисковать не стал. В общем, до самого выезда из пустоши так ни на что и не решился. А потом уже стало страшно нормальные земли испортить. Полоса пограничья и так не слишком широкая. Ее надо бы за счет пустоши расширять, а не плодить порченные земли самому. После встречи с постом то ли разбойников, то ли таможенников до Ракхигарки добирался еще 4 дня. И сделал это совершенно спокойно. Город, упомянутый древним путешественником, оказался городом и в наше время. Небольшим, но со всеми необходимыми атрибутами. Муниципалитетом, большим храмом, домом стражи, торговыми рядами и рыночной площадью отдельно. Пекарней, несколькими мастерскими и лавками. Водопровод был в форме фонтана, а канализация состояла из кое-как прикрытых канав, но было видно, что городок стремится соответствовать высокому статусу. К тому же все дома были каменными, а все вместе было опоясано невысокой, но тоже каменной стеной. Впрочем, выбор строительного материала неудивителен. Камень тут всюду, прямо под ногами, так что, вырубая погреб, горожанин одновременно обзаводился материалом на стены. Гостиниц оказалось даже несколько, в заполненной едва наполовину, так что цену не ломили, пока собрались только самые нетерпеливые жители окрестных замков, решившие дождаться прихода каравана уже в городе, а не ждать сообщения, что он пришел. Вот тогда мест в гостиницах не останется. «Интересно, а караван-то до Ракхигарки дойдет? И если дойдет, то в каком виде?» Дожидаться каравана я не планировал. Обогнал я его прилично, и, в отличие от местных жителей, мне от него ничего не надо. Так что я пару дней отдохнул, отмылся, сдал вещи в стирку, наелся нормально приготовленной еды, прикупил продуктов в дорогу и двинулся дальше. Но перед отъездом вести из каравана все-таки пришли. Напал на него барон Ранджит, о котором я услышал немало всякого разного. Сначала мне это было неинтересно, но оказалось, что барон местный возмутитель спокойствия, и я вполне могу с ним еще не раз столкнуться. Так что стал прислушиваться. «Без году неделя, как в наши края с запада переехал и уже успел все перебаламутить, во все дырки лезет всякой бочки затычка». Примерно так, с поправкой на местные идиоматические выражения, характеризовали его соседи. Жил себе этот барон раньше в западной части пустоши, со всеми соседями перессорился, потерял почти все владения и сбежал в столицу. Как там дела повернулись, неясно, но стал ему кто-то из великих благоволить. Герцог какой-то, то ли Чандам, то ли Сувишала, то ли сам король. Так что получил этот Ранджит владения уже на Востоке, а также кучу денег, на которые тут же дружину себе нанял. Большую дружину. Теперь может сразу с двумя-тремя соседями воевать, имея хорошие шансы на успех, чем он и занялся. Но, как выяснилось, мало ему было этого, еще и караван решил данью обложить. Уже графом себя почувствовал. Желание всех приехавших в Ракхигарке встречать караван представителей окрестных дворянских семей было однозначным. Надо Раджиту крылья пообломать, а зубы повыбивать. Только дальше разговоров дело, похоже, не пошло. Не привыкли местные бароны объединяться, а поодиночке ни у кого шансов нет. Да и у всех вместе тоже не очень много. Максимум в замок его загнать получится, а вот выкурить оттуда уже маловероятно. Разве что в рейде его перехватить, но с разведкой у всех местных жителей не очень. Нет таких служб. Ни по карману никому агентурную сеть содержать. Они и слов-то таких не знают. Из разговоров я также понял, что караван скоро будет. Купцы все живы, но обобрали их изрядно. Все наличные деньги точно, а товары выборочно, какие барон Ранджит счел нужными для себя. Грабил не с целью перепродажи, а как если бы сам в Ракхигарке на ярмарке закупался. Только сделал это по дороге и не сам деньги за товары платил, а купцы ему. За что его, кстати, никто не осуждал. Беспокоились, что много на себя берет, да как бы и всех соседей данью не обложил. И еще вздыхали, что товары теперь наверняка подорожают. Вот такие тут веселые нравы. Пограничье — одно слово. Все-таки дальше я поехал также один. Попутчиков не искал. Во-первых, городов по пути больше не предвидится, только замки баронов, а поедут в них из Ракхигарки только после того, как закончат свои дела на ожидающейся ярмарке. То есть даже не сразу после прибытия каравана, а неделю-другую спустя. Долго ждать придется. Во-вторых, не вижу я большого смысла в попутчиках. Защищать, если что, скорее мне их придется, чем они мне помогут. Напрягать чужих слуг на готовку еды и уход за моими лошадьми? Сам справлюсь, да и не уверен, принято ли здесь так себя вести. Одиночество я переношу спокойно, об окрестностях успел разузнать, пока в городке отдыхал. Сомневаюсь, что жители местных замков особо интересными собеседниками оказаться могут. Вероятнее, что очень скоро мне от них сбежать захочется. Так зачем связываться? Следующим городом по этой дороге в древние времена была Джалавера. Сейчас такого города нет, это я выяснил. Но вот замок Касака мне на пути должен встретиться. Возможно, он как раз на месте бывшего города и стоит. Там вроде долина какая-то, для здешних мест очень плодородной считается. Только хозяев там давно не было. То есть земли эти чуть ли не герцогу Чандаму принадлежали, но из его семьи там никого не было, управляющий совсем разбирался. Теперь, по слухам, герцог эти земли как раз местному баламуту барону Ранжиту уступил. Но не в подарок, а в качестве приданного за какой-то девицей или теткой, так как, по утверждению местных знатоков, молодая жена была отнюдь не молодой. Впрочем, изговоривших так никто ее в глаза и не видел. А учитывая всеобщую «любовь» в кавычках к ее мужу, симпатии она ни у кого не вызывала. Была, правда, сплетня, что насильно ее замуж выдали, но общество тут патриархальное, так что ничего предосудительного в этом никто не видел. Так или иначе, еду дальше по пограничью. Места, можно сказать, совершенно безопасные. Пустошь давно закончилась, до пустыни еще далеко. Никакие монстры из кустов не выскакивают. Разве что разбойники быть могут, да и то им тут делать нечего. Караваны не ходят, крестьянские обозы вдали от замков не ездят. А на баронские дружины нападать нет здесь таких банд, я спрашивал. Бароны на дорогах не промышляют. Ранжит тоже не совсем разбоем занят. Он скорее силу демонстрирует и свои претензии на власть в регионе, так заявляет. Хотя я бы, конечно, предпочел с кем-нибудь более спокойным по дороге пересечься, но с пути сворачивать все равно не буду. По услышанным отзывам, барон, хотя наглый и жадный, но не полный беспредельщик. С каравана он пошлину брал как граф, самозванный, этих земель. А вот с магов пошлину за проезд не берут, не положено, так что моя повязка на лбу еще и пропуск. Первые разъезды я встретил на границе Зеленой долины, примерно за день пути до тех мест, где, по моим прикидкам, раньше находился город Джалавера, а теперь стоит замок Касака. Точно, молва не соврала, солдаты были именно из дружины Ранжита. Моя повязка мага произвела на них должное впечатление, хотя мое появление никого не обрадовало. Препятствовать проезду не стали, но старший зачем-то выделил мне сопровождающего проводить до лагеря барона. Именно до лагеря. Когда я спросил, почему не замка, тот как-то замялся и сказал, что именно это и имел в виду. Ну ладно. На всякий случай стал наигрывать аурный щит. Не самый надежный из имеющихся у меня, но зато движение не сковывает и не заметен совершенно. От удара холодным оружием точно защитит, а от пули, по крайней мере, замедлит. А к тому же на мне еще и легкий доспех имеется. Должно хватить. Но не думай, что до этого дойдет. Агрессии в эмоциях ни у кого из воинов по отношению к себе я не заметил. Местность вокруг прилично отличалась от тех суховатых и каменистых пейзажей, что я наблюдал уже многие дни перед этим. Вокруг было реально зелено. Довольно густой лес прямо на въезде в долину, потом возделанные поля в обрамлении уже не лесов, а скорее рощ. Кое-где сверкали неширокие речушки. Вдалеке, почему-то не вдоль дороги, виднелись крыши домов, разбросанных там и сям небольших деревень или хуторов. В общем, край имел вид мирный и благополучный. Но уже к концу дня мы въехали в натуральный военный лагерь, причем неожиданно хорошо организованный. Аккуратные ряды палаток и повозок, коновесь, полевая кухня и даже отгороженное отхожее место. Вокруг расставлены посты, причем не просто часовые, а с пулеметами. В общем, образцовый порядок. От ближайшего поста отделилась пара человек и подошла к нам, после чего меня вежливо, но решительно повели к палатке побольше. Не самой большой, но выделявшейся среди остальных. Прямо как был, с конями в поводу. «Господа маги!» — «К вам коллега приехал», — неожиданно объявил один из сопровождающих. И из палатки почти сразу высунулись два молодых человека. Один с повязкой, как и у меня, первая ступень, а у второго она была чуть более ярких цветов, как я понимаю, вторая ступень. «Вот как!» — не слишком добро улыбнулся маг второй ступени. «И кого это к нам принесло?» «Маг первой ступени Накула», — решил я пока быть вежливым, но ментальный щит на всякий случай поставил на полную мощность. Помню, как меня Махан приветствовал. Не ошибся. «Ты почему даже спешиться не удосужился?» — зашипел старший маг. «Совсем порядки забыл, младший!» Ментальный удар действительно последовал. Щит не пробил, но неприятно. Это что, у местных магов так принято вместо «здрасти» использовать? Тогда я тоже проявлю вежливость. Долбанул обоих страхом смерти от души, а потом еще и боль добавил. Слабенькие оказались, щиты никакие, с копыт сразу слетели. Младший прямо в обморок, старший еще немного поизвиваться на земле успел, прежде чем вырубиться. «Что здесь происходит?» — раздалось за спиной. Как я понял, из соседней, самой большой палатки вышел солидного вида господин. Вот он теперь и спрашивал хорошо поставленным командирским голосом. «Не обращайте внимания, коллеги со мной поздоровались», — я ответил. «У магов это, знаете ли, бывает. И позвольте представиться, барон Накула, маг первой ступени, по совместительству еще и рыцарь, несущий свет. Исследую труднодоступные места с целью определения перспектив их заселения. Попутно борюсь с местными чудовищами. А вы, как я понимаю, граф Ранжит, правитель этих земель?» Графом я ему специально польстил, надо же как-то неловкую ситуацию загладить. Пара слабеньких магов для меня опасности не представляет, а вот добрая сотня бойцов с огнестрелом, еще и с пулеметами, проверять свои щиты на прочность мне бы очень не хотелось. Тем более чуть в стороне стоит самая настоящая батарея полевых пушек. Я не специалист, но на вид вполне современные и серьезные, ничуть не хуже сорокопяток, которые я в военных фильмах видел. Направлены пушки на находящийся примерно в километре отсюда замок, казавшийся с этой позиции прямо игрушечным. Небольшой, с высоким донжоном, стены вокруг одновременно хозяйственные постройки. Я подобные на земле в Прибалтике видел. Симпатичный, но если я хоть что-нибудь в этом вопросе понимаю, против пушек он, в принципе, долго продержаться не может. Вообще, наличие мощного огнестрельного оружия сильно девальвирует не только крепостные стены, но и магов, как боевые единицы. Маги, конечно, мечами в ближнем бою почти никогда не машут, но все-таки они хороши только на малых или средних дистанциях. Как далеко я могу противника, например, параличом достать? Метров за 50, максимум 100. А артиллерия может вести вполне прицельный огонь за несколько километров и даже с закрытых позиций. Может быть, здесь именно поэтому только некроманты и остались. Их маакары способны вести бой автономно и не связаны с источником маны, так как черпают силы прямо из живой природы, желательно из врагов, хотя объяснение слабое. Артефакторы все равно пригодились бы, а суры, владеющие заклинаниями астроведьи-шастрики, вполне конкурентно способны в сравнении с оружием массового поражения. Впрочем, не уверен. Сам я ничего из этих заклинаний не пробовал. Могу судить только по фрескам из Зала Славы. Но достоверность тех батальных сцен отнюдь не гарантирована. Художники предпочитают посещать поля сражений уже после окончания там боев, желательно через несколько веков. Я их за это не осуждаю. Вот В.В. Верещагин под старость решился таки поехать за вдохновлением на русско-японскую войну и ничего больше не нарисовал, так как погиб, даже не поучаствовав в бою, ибо флагман Петропавловск подорвался на мине прямо на рейде Порт-Артура. Впрочем, это было в другом мире. Здесь же барон Ранжит, видимо, удовлетворился ответом и конфликт раздувать не стал. Наоборот, пригласил к себе в палатку поговорить, заодно и поужинать. Я поблагодарил, но попросил дать мне полчасика самому поставить палатку и обиходить коней. Предложение послать слуг сделать это за меня я отклонил. Воин за своим конем должен сам ухаживать. Так меня батюшка учил. О том, что сумки меня беспокоят гораздо больше коней, естественно, не сказал, но отмазка вроде прокатила. Все-таки я представился не просто магом, а бароном из пограничья, а здесь своих коней принято беречь. Быстро поставил палатку на краю лагеря, перекидал в нее вещи, коней тоже разместил рядом, к общей коновизе не пошел. В случае, если быстро уезжать буду, бег за ними через весь лагерь может стать критичным. Быстро обтер их сухой травой, благо расположился с ними как раз у ее зарослей. Остальное подождет. Осталось только палатку запереть. Вопрос этот у меня уже давно был проработан. Полог входа у меня зашнуровывался через металлические петли, крепко пришитые изнутри. Расшнуровать, в принципе, можно довольно быстро, но если приходилось отойти далеко, кольца я соединением камня намертво скреплял друг с другом. Конечно, палатка не крепость, можно просто брезент разрезать и залезть, но это уже будет откровенно агрессивным действием. На это еще решиться надо. А вот незаметно перебрать вещи у любопытных соседей уже не получится. Так что оставил я свое имущество без пригляда относительно спокойно. В качестве сувениров и подтверждения квалификации прихватил с собой копье и оставшуюся пару перьев рурха. Больше их у меня нет, но совсем без подарков тоже идти не стоит. С такой силой лучше дружить. Барон был еще относительно молод, думаю, немного за 30, но выглядел старше из-за командирской манеры держаться. Невысокий, скорее полный, чем худой, слегка вьющиеся темные волосы, кустистые брови, крупный нос и тонкие губы. Далеко не красавец. Я бы даже сказал, неприятное лицо. Обаяние отсутствует полностью. Харизмы я тоже не заметил. Но вот непрошибаемая уверенность в собственной значительности и праве повелевать прямо-таки зашкаливает. Встречал я на земле подобных. Как ни странно, в начальники они часто выбиваются. Но не потому, что руководить умеют, а потому что очень уж рвутся на эти посты. И абсолютно уверены в том, что те именно для них и созданы. Надеюсь, долго мне в его обществе находиться не придется, хотя, в принципе, ладить с такими не очень сложно, достаточно быть предельно почтительным. Противно, но сколько-то я продержаться сумею. «Ну, садись, некромансер первой ступени», — приветствовал меня Ранджит. «А поведай-ка мне, как это ты старшего завалить сумел?» Тон был покровительственный, но вполне дружелюбный. Сила мага определяется не только количеством изученных им заклинаний, но и тем, как у него каналы чакры прокачаны. Чем шире каналы, тем больше маны можешь пропустить через себя, тем сильнее заклинание получается. «А по ступени? Все заклинания второй ступени я уже выучил». Только сдать на нее не успел. Все не досуг до Абхавапура добраться. Больно далеко. А дела у меня все больше в пограничье. Не в таких масштабах, как у вас, но вот это копье и перья собственными руками добыл. В честном бою. Позвольте их вам подарить в знак моего глубокого уважения к человеку, стремящемуся навести в этих беспокойных землях порядок. Какой порядок? Что я несу? Самому противно. Но барон явно подобрел, взял копье в руки, помахал, я опасливо отодвинулся, а потом ударил им по стоявшему у стенки металлическому нагруднику. Пробил его, естественно, вместе со стенкой палатки. «Ух ты!» — похоже, барон искренне обрадовался подарку, после чего с недоумением посмотрел на дырку в железе. «А купец меня уверял, что его пули не берет. Надо было на самом купце проверить». «Но ничего, в следующий раз». «Эй, Эсмейл!» — внезапно заорал он. «Эсмейла ко мне приведите!» Эсмейлом, к моему неудовольствию, оказался старший из магов. В себя он успел прийти, но выглядел не слишком здоровым. Зато ненависти в его взгляде и эмоциях было выше крыши. Видишь, чем твой младший коллега в пустоши занимается? Какие знатные вещи добывает, а ты... Какой-то замок паршивый взять мне не поможешь. Это, мол, не макское дело. А какое макское? Собачек своих некроманских делать. Так они на стены лазить не умеют. Только поля в округе портят и крестьян пугают. Почему хотя бы птицу не обратил? Макс снова смерил меня ненавидящим взглядом. Почему меня? Но ответил спокойным голосом. Я же вам объяснял, барон. Птицы, в отличие от собак, дрессировке не поддаются. Летят куда хотят. А могут и никуда не полететь, в лагере остаться. Пока наука тут бессильна. «Наука!» — фыркнул Ранджит. «Чему вас только в вашем Абхавапуре учат? Вот, Накула, сразу видно, воин! А тебя я, похоже, только зря кормлю, толку никакого!» Судя по эмоциям, прогонять мага барон вовсе не собирался. Это он его так строил. Если я правильно понял, предыдущая реплика Эсмейла, где он объяснял, да еще и претендента на графский титул бароном назвал, ему крайне не понравилось. Вот он и занялся воспитанием. А про воина это он, конечно, знатно загнул. Более гражданского человека отыскать трудно, но легкая бронь, которая у меня давно повседневной одеждой стала, да меч на боку, да бляха братства, вот маг и превращается в воина. А тут еще копье энтов. «Накул, что ли, вместо вас нанять? Пойдешь ко мне служить?» Это барон уже ко мне обратился. «Мне очень жаль, сиятельный, но я уже в братстве служу. Но помочь в добром деле и без службы готов. Я так понимаю, у вас с этим замком неожиданные проблемы возникли. Только я не понял, почему. При таких-то пушках». Ранджит слегка скривился. «Потому что это мой замок. Не хочу ему стены рушить. Тем более тут всякие маги мимо ездят. Должна же от вас хоть какая-то польза быть». При последних словах скривился уже Эсмейл. А барон продолжил. «Вот Эсмейл с Нарьяном проезжали. Теперь вот ты появился. Можно еще кого-нибудь подождать. В принципе, мне важнее замок целым взять, чем сделать это побыстрее. Ты мне главное скажи, можете вы что-нибудь сделать или нет смысла на вас рассчитывать?» Я на секунду задумался. Оно мне надо. Конфликт не мой, это барон с кем-то сцепился. Кстати, странно. Долина, как я слышал, ему принадлежит. Кто же у него замок оттяпал? С другой стороны, возьмет он его и без моей помощи. Надоест тут сидеть, прикажет пушкам стрелять и не станет замка. А войско у Ранджита по местным меркам очень большое. Здесь сотни полторы бойцов. А ведь кто-то же еще караван грабил. Так что, думаю, всего в его дружине воинов под 300 наберется, если не больше. Есть же еще гарнизоны в замках, которых у барона точно больше одного, не знаю количества. А у обычных баронов от 2 до 5 десятков воинов, редко больше. Как-то не принято тут захватнические войны вести. А для контроля собственных крестьян и отпора залетным разбойникам больше и не требуется. Все-таки каждого воина содержать надо. То есть на одного солдата должны работать не менее 10 крестьянских семейств. При здешней скудности населения большие армии просто не прокормить. Ранджит тоже, думаю, долго содержать такое войско не сможет, разве что весь край данью обложить умудрится. Но пока деньги у него есть, вполне может успеть заставить всех остальных себя графом признать. Силы, способные ему противостоять, тут просто нет. Так что, в принципе, дружба с ним была бы мне полезна. Я в этих краях, скорее всего, задержусь. Вот съезжу до Пурка-Турояса, а дальше куда? Посреди пустыни задержаться надолго я не смогу, там банально кормиться нечем. Так что сюда мне как минимум возвращаться придется. Так почему бы тут не остаться? Этот замок, если и не прямо на месте бывшего города построен, то где-то рядом. А раз здесь был город ушедших, то есть и место силы. Собственно, легкий магический фон я уже и так чувствую, без всякой проверки яйцом, но уверен, что оно покажет то же самое. Научился? Почему бы нет? Симбиот у меня все-таки потихоньку развивается. В общем, по уму лучше бы этому барону помочь. Не скажу, что мне эта идея нравится, совсем даже наоборот. Наверняка резню в замке учинит, к которой мне бы отношения иметь никак не хотелось. Но и предотвратить я ее не могу. А так хотя бы сумею попросить снисхождения к проигравшим. Слабые аргументы, но, похоже, если сейчас всех послать и просто уехать, будет еще хуже, в том числе и мне. Чувствуя себя крайне противно, натянул приятную улыбку и ответил. В принципе, замок взять — дело нехитрое. Подойти к воротам и ударить по защитникам болью, после чего будет минут 10, когда через них можно будет беспрепятственно перелезть и открыть изнутри. Исмаил радостно заулыбался. «Так сам и сходи к воротам». «И схожу. В чем проблема?» «Действительно? Сходишь?» «Это уже Ранджит. Единственная проблема — не люблю в людские разборки встревать. Я все больше по монстрам пустоши». «Единственная? А пуль не боишься?» «А щиты на что? Или там еще и пушки есть?» «Вот!» — барон грозно уставился на Исмаила. «А ты говорил, что щитам только после третьей ступени учат. То-то Накула тебя так легко уделал. По Владу, небось, экзамены сдал». Кажется, я прокололся, но, как выяснилось, не сильно. Все-таки у некромантов новый набор заклинаний в голову ученикам закачивал не артефакт, а их учителя. И те могли этот набор по своему усмотрению менять, хотя это и не приветствовалось. Так что любимчиком у учителя, оказывается, оказался я. По крайней мере, так это я понял из путанных оправданий Исмаила. Дальше разговор перешел уже в мирное русло, и мне удалось задать некоторые интересовавшие меня вопросы. «Скажите, граф, вы ведь состоите в родстве с герцогом Чандамом. Других версий, почему этот герцог снабдил Ранджита деньгами и оказывал ему всяческую протекцию, я не мог придумать. В феодальном обществе другие причины встречаются крайне редко». «Я его любимый племянник», — самодовольно осклабился барон. «Герцог несколько раз говорил, что единственный воин в роду — это я, и даже выражал огорчение, что я не его сын». «Понятно, дальний родственник. Но идея натаскать собственного пса в стычках в пограничье совсем неплоха. Дружина приобретет настоящий боевой опыт, что вполне может пригодиться в борьбе за власть. Наверняка пригодится, если я правильно понимаю сложившуюся в королевстве обстановку. И тогда понятно, откуда у барона такая большая дружина. Никаких наемников он не нанимал, дядя своих воинов дал». Вежливо прослушав хвастливые рассказы про то, как его ценит и уважает герцог, я задал следующий вопрос. «Так кто же все-таки в этом замке засел?» В ответ пошел поток нецензурных слов и обещания запороть суку насмерть. Из этого словесного поноса я кое-как понял, что в замке от барона заперлась его собственная молодая жена. Забавная семейная сцена. Если бы не некоторые обстоятельства. Жену свою Ранджит в глаза не видел. Свадьбу ему герцог Чандам организовал заочно, но по всем правилам, с согласия ее родителей и утвержденную жрецами, так что все законно. Замок этот вместе с долиной как раз его жене принадлежит. К барону он отходит в качестве приданного. С чего эта жена вдруг заупрямилась, почему не понимает своего счастья, величайшая загадка для его ума и оскорбление для его чести, так что пороть обязательно. А вот до полусмерти или совсем до смерти зависит от ее внешности. Если барону понравится, можно и живой оставить, хотя перспектива стать вдовцом и выбрать жену уже по своему вкусу его совсем не смущает. Я включил трансляцию эмоций и стал успокаивать оскорбленного мужа, пытаясь все свести к глупому недоразумению. Зачем сразу пороть? Неужели глупая женщина, увидев, наконец, барона, сама не раскается в содеянном? Да и гарнизон замка казнить ни к чему, для других дел пригодится. Солдаты продемонстрировали верность присяге, за это не наказывают. Надо только будет предложить им правильную присягу принять. Когда замок будет взят, уверен, мозги у них прояснятся. Барон потихоньку успокаивался, хотя, к сожалению, часть раздражения перекинул на меня. Мол, еще учить его тут будут всякие сопляки, хоть и маги. Я немедленно переключился на комплименты, но моя миротворческая миссия была неожиданно грубо прервана. В палатку буквально ворвался второй маг Нарьян, размахивая чем-то некрупным и блестящим. «Вот, смотрите, чем у этого проходимца все седельные сумки набиты! Золото в слитках!» К ногам барона упали несколько брусков золота. «Наверняка ограбил кого-то! Золота так много, что я сумки даже поднять не смог!» Гаденыш все-таки не побоялся вскрыть палатку и порыться в моем багаже. Жаль, что перьев там больше не было, даже рук не поранил, но надо что-то делать. «Что ты врешь, мерзавец? Мало того, что в чужие вещи полез, так и оговариваешь? Сумку он поднять не смог, и отдай слитки, вор!» К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Ранжит смотрел на слитки, и в его эмоциях не осталось ничего, кроме алчности. «Стража!» — завопил он. «Убить вора!» Его палец, как дуло пистолета, нацелился на мою грудь. И что самое плохое, стоявшая у палатки охрана среагировала немедленно. Аурный щит я поднять успел, а вот сам атаковать уже нет. Раздавшиеся выстрелы переполошили весь лагерь. Почему аурный щит, а не застывшую ауру? Потому что сглупил. Нет у меня опыта боевых столкновений. Ну, небольшой еще в запорталье. Появился, но никаких отработанных до автоматизма действий у меня на этот счет не предусмотрено. Застывшая аура всем хороша, но передвигаешься в ней медленно. А мне надо было на прорыв идти. Надо было стену пыли ставить, но заклинание Силпина я в бою еще ни разу не применял. Вот и использовал более привычное. Пули в упор, как выяснилось, щит все-таки пробивали, но сильно замедленными. Синяки будут, но обычный доспех с первыми попаданиями справился. А потом у меня неожиданно еще и живой щит появился. Стоявший рядом Исмейл вдруг выхватил какой-то кинжал с черным лезвием и попытался им меня ударить криком: «А вот это как тебе!» К счастью, драться он умел даже хуже меня и был существенно слабее. Так что руку я перехватил, прижал его к себе спиной и отобрал кинжал. Заодно и от пуль со стороны входа в палатку прикрылся. Стрелять оттуда перестали, боюсь, ненадолго. Что делать? Прорваться через сотню бойцов — это самоубийство. Быстро сообразят, что приближаться не надо, и расстреляют с дистанции. Не из ружей, так из пушек. И никакая застывшая аура не спасет. Кажется, единственный шанс все-таки использовать заклинание из Астровидье Шастрики. Я сначала все же запустил застывшую ауру, после чего стал наигрывать кольцо праха. Мелодия длинная и сил требовала почти запредельных. Я буквально ощущал, как трещат каналы чакры, но играл, не останавливаясь. В это время неожиданно на меня кинулся барон с мечом. Глупость редкая. В меня же снова стрелять начали, а меч все равно в ауре завяз. Пытаясь его вырвать, он только ко мне прижался. И, по-моему, сам словил одну из предназначавшихся мне пуль. Ибо стреляли в меня уже не только два охранника, а не меньше двух десятков бойцов. Но щит пока держал пули, хотя некоторые из них даже проталкивали своих товарок ближе к моей тушке. Барон завыл, но рукоятку меча так и не выпустил. И тут сработало заклинание. Во все стороны от меня со скоростью идущего человека стала расползаться черная мгла. Как выяснилось, не сплошняком, а образовав кольцо с ободом метров 5 в высоту и ширину. И этот бублик продолжил расширяться дальше, оставляя внутри себя чистое пространство. Чистое, как я потом понял, от любой органики. Палатка исчезла вместе с деревянной мебелью и кожаными подушками, и людьми. Вместо этого на землю оседала черная пыль, из которой выступали оставшиеся целыми металлические предметы. И посредине этого безобразия стоял я. А у моих ног валялись Эсмейл и Ранджит. Видимо, у заклинания был свой глаз бури, в котором невредимым оставался его создатель, а также те, кому повезло оказаться рядом. Стоял не совсем точно определяет мое состояние. Энергия продолжала сумасшедшим потоком проходить через меня, я не мог даже пошевелиться, а бублик черной мглы продолжал расширяться. Не знаю, могли ли маг с бароном в это время мне навредить, но, к счастью, оба валялись без движения. Возможно, мертвые, но проверить я не мог. Я вообще ничего не мог, кроме как пропускать через себя энергию. Отпустило меня минут через пять. Меня шатало, но я был жив и даже, кажется, цел. Только устал очень. Зато картина вокруг была апокалиптической. Круг диаметром около километра, покрытый черной пылью, из которой выступают разные металлические предметы. Исчезли палатки, исчезли все солдаты, лошади тоже исчезли. В том числе исчезли и мои лошади, и моя палатка. Небось, золотые слитки теперь горкой лежат. Пойти проверить, что ли? Нет, есть более важные дела. Сначала немного привести себя в порядок. Я сыграл идеальное самочувствие с надрывом из последних сил. Идеальным мое самочувствие не стало, но стало немного лучше. Повторяю. И еще раз. Определенный прогресс наметился, но чего-то не хватает, надо продолжить. Но сначала что-то решить с валяющимися у ног телами. Эсмейл истекает кровью, но еще жив. Ранджит ранен, вроде только один раз, но тоже без сознания. Ладно, отложу решение на потом, пока каждому по среднему исцелению и обоих в здоровый сон. И не помрут, и не помешают. Наложил среднее исцеление и на себя. Результата не заметил. Сел на землю и стал исполнять гимн света. Недолго. Прервался, как только смог. Вот теперь стал заметно лучше. Видимо, это как-то связано с каналами. Учту на будущее. Еще раз идеальное самочувствие, и я решил, что сил на следующую авантюру должно хватить. Эсмейл так и спал. Не скажу, что сон его был здоровым, все-таки скверных ран он получил больше, чем может излечить за раз среднее исцеление. Но жив, а для моих целей большего и не нужно. Я положил ему руку на голову и стал играть чтение памяти, настраиваясь на то, что мне нужны все закачанные ему в голову заклинания. И ничего больше. Не хочу о нем знать ничего лишнего. Нету у меня сил всю эту ненужную информацию переваривать. С заклинаниями бы справиться. Расту. Даже в таком усталом состоянии сознание не терял и ясность мысли сохранил. Так, что у нас нового? Из репертуара некромантов я имею в виду. Целых 11 заклинаний. Из других направлений кирата один ментальный щит. Остальное все новое. Разделение мертвой плоти, взять часть от акары, зомби, или маакары, немертвое животное. Соединение мертвой плоти, присоединение к акаре или маакаре части от другого. Уплотнение мертвой плоти, кожа, наружный слой, у нежити делается броней. Взгляд внутрь мертвой плоти аналогичен взгляду внутрь целителя, но при работе с нежитью. Ощущение мертвой плоти, диагностика состояния нежити. Изменение, рост или уменьшение мертвой плоти, ясно из названия. Изменение состава мертвой плоти, возможно, вставка, замена в мертвой плоти других материалов, например, сделать маакари кости и или броню из металла. Малый щит смерти напоминает стену пыли, но только меньшего размера, щит. и формируется не из любой пыли, а только из мертвой органики. Запрет новой жизни, замена противозачаточных таблеток. Избирательная боль. Та же боль, но теперь можно выбрать для нее частный объект. Дыхание смерти. Атакующее заклинание убивает, ослабляет перед некромантом все живое. Дальность и сила действия зависит от громкости мелодии. Что можно сказать? Появились заклинания, позволяющие не просто превращать животное в его немертвый аналог, но и вносить изменения в его тело. Целый набор заклинаний для этих целей, включая диагностические. Два атакующих заклинания, одно новое «Дыхание смерти», а другое вариация, известного мне, но более тонкая в работе. Появился и первый щит не только для нежити, но и для некроманта. Обманул таки Эсмейл своего нанимателя. Или он считает, что выучить его надо только к моменту сдачи экзамена на третью ступень? И, наконец, появилось давно обещанное заклинание с противозачаточным действием. Кстати, если его в амулет загнать, свойства сохранятся, надо будет поэкспериментировать. Я невесело усмехнулся. Могу теперь спокойно трахаться, не беспокоясь о последствиях. Да вот не с кем. Так или иначе, появилось, что учить и тренировать. И это очень хорошо. В принципе, этот маг второй ступени мне больше не нужен. Барон, кстати, не был нужен и раньше. Но убивать мне никого совершенно не хотелось. И так уже кучу народу перебил. Правда, тогда я собственную жизнь спасал и был, можно сказать, в состоянии аффекта. Пожалуй, подарю-ка я их непокорной жене в качестве сувенира для налаживания отношений. Дружины Ранджита под стенами больше нет. Совсем нет. До замка заклинание все-таки не дошло, на полпути остановилось, так что там наверняка произошедшие события заметили. Должны скоро сюда приехать. Пойти собрать свое золото и прочее имущество. Несолидно. После такой демонстрации не думаю, что кто-нибудь рискнет попытаться меня ограбить. А вот в порядок себя привести не мешает. Прежде всего, я содрал с головы повязку некроманта первой ступени, после чего сосредоточился на спрятанном под кожей своем законном знаке Аркхе на точке Бинди. В текущих условиях скрывать его нет смысла. Пусть лучше видят, что знак у меня настоящий, от артефакта ушедших, а не повязка оторвавшихся от корней местных магов. После чего уселся в позу лотоса. Гибкость у меня теперь на уровне. И снова стал исполнять гимн света. Когда очнулся, вокруг меня стояло около десятка человек в броне и с оружием в руках. Защитники замка подоспели. Прочитать их взгляды и эмоции было, наверное, несложно, но мне сразу стало не до этого. Ибо перед ними и совсем рядом со мной стояла женщина. Та самая, которую я знал как графиню Амалию Савитра.